Уровни мышления: конкретно предметный и абстрактно-логический. С некоторой долей условности можно считать, что есть два уровня мышления: конкретно предметный и абстрактно-логический. Способность к обоим уровням мышления дается человеку от рождения и проистекает из общей способности мозга к обобщению. А условность состоит в том, что между ними нет пропасти или особой принципиальной разницы. Просто они отличаются степенью обобщений. И ступеней обобщения может быть очень много. Чем мощнее и более развит мозг, тем больше ступеней обобщения он способен одолеть. При этом самые высокие уровни абстрактно-логического мышления начинаются со способности человека к самостоятельному добыванию новых знаний, со способности к новым обобщениям. Именно эта способность мозга имеется в виду, когда люди, бывает, наставляют своих друзей и родню: «Живи своим умом», то есть «Живи своей способностью к добыванию новых знаний и обобщений, и не верь бездумно авторитетам». На высоких ступенях обобщений абстрактно-логический уровень мышления преобладает. Об уровнях обобщения рассказывает такая притча. Катит человек тачку. «Скажи, что ты делаешь?» – спрашивают его. А он и отвечает: «Не видишь, что ли, тачку качу?» Задают такой же вопрос второму каталю. Он ответил: «Деньги зарабатываю». Спрашивают третьего. Тот отвечает: «Я дом строю». Как вы понимаете, последний ответ по степени обобщений выше предыдущих и по отношению к ним более абстрактно-логический. Или еще так об этом же говорят: один человек видит зерно, второй видит колос, а третий видит все поле. Опять же, с известной долей условности можно считать, что для освоения предметного мира человеку нужен преимущественно конкретно предметный уровень мышления, а для освоения тонкого мира нужен преимущественно абстрактно-логический уровень. Оба уровня мышления, и это естественно, формируются условиями жизни. То, с чем человек чаще сталкивается, оказывает на него наибольшее влияние и, соответственно, формирует мышление. Жизнь так устроена, что люди стремятся к осязаемому, предметному, с большей силой, чем к мыслям. Да это и понятно. Без предметного – пищи, жилья, одежды – просто не выжить. С предметами человек все время имеет дело, пробует их руками, что-то предметное создает. Предметный результат действий всегда нагляден. Его всегда можно показать другим. Да, предметный результат, раз он нагляден, и сам за себя всегда сказать может. Другими словами, с предметным человек чаще всего сталкивается. И потому среди людей конкретно предметный уровень мышления преобладает. Сталкиваемся чаще с предметным. Вот и уровень мышления у нас конкретно предметный. Сталкивались бы чаще, например, с финансами, а они требуют определенного воображения, у нас был бы относительно больше развит специализированный абстрактно-логический уровень мышления. Что же касается наших отношений с тонким миром, то мы в своей жизни чаще всего сталкиваемся с его следствиями. А более высокие уровни тонкого мира, вызывающие следствия, то есть понятия и правила, чаще всего остаются скрытыми от нас. Для понимания причин, вызывающих те или иные следствия, для понимания свойств и событий тонкого мира, нам нужно выработать у себя, наряду с конкретно предметным мышлением, и более высокий, абстрактно-логический уровень мышления, способный проникать дальше конкретно предметного мышления, в сферы тонкого мира. Как приобрести или усилить способности к абстрактно-логическому мышлению? Нужно чаще встречаться с тонким миром, тренироваться. Собственно, суть любой тренировки в том и состоит, что человек сознательно начинает выбранным направлением заниматься чаще и качественнее, чем заставляют его это делать текущие обстоятельства жизни. Люди придумали многое для развития и усиления своих способностей к абстрактно-логическому мышлению. Загадки, фокусы, различные интеллектуальные игры. Из всех их многообразия напомним, к примеру, шашки, шахматы, сказки, поговорки, мифы. Есть, наконец, специальные науки о законах мышления. Та же логика, например, и другие. Все это развивает абстрактно-логическое мышление. Развивают его и многие науки. Например, Ломоносов объяснял, что математику хотя бы затем нужно знать, что она ум в порядок приводит. Так что предпосылки, навыки для постижения тонкого мира, его закономерностей, база для этого у людей есть. Но тонкий мир разнообразен, в нем отражен весь наш мир, все наши знания и все заблуждения, полезное и вредное, доброе и злое. Поэтому в тонком мире много областей, а в самих областях есть еще и разные уровни обобщений, выше, ниже. Поэтому если говорить о частностях, то все же есть обстоятельства, сильно облегчающие нам нашу победу. Наше преодоление информационно-финансовой агрессии. Для победы нам нужны навыки абстрактно-логического мышления. Не вообще, а в конкретной области тонкого мира. Именно в той, где лежат корни информационно-финансовой агрессии. Это обстоятельство принципиально облегчает наше положение. И мы в этом повествовании, в этой области тонкого мира, в основном и будем разбираться. По мере необходимости затрагивая и смежные с ней. Но пока общее положение такое, что темные силы, злые силы, от действия которых рождаются события, подобные информационно-финансовой агрессии, держат нас в неведении относительно даже самого понятия «тонкий мир». И получается так, что хотя тонким миром мы окружены со всех сторон, и именно он в конечном итоге определяет все стороны нашей жизни и содержание наших с вами действий, отношение к нему у нас как к чему-то несуществующему, неважному. И это при том, что тонкий мир абсолютно материален, и его обитатели сильнейшим образом влияют на предметный мир и связаны с предметным миром глубокими обратными связями. Но повторимся, люди не берут во внимание тонкий мир. Связано это еще и с тем, что, например, ортодоксальные атеисты в разговорах о тонком мире видят чуть ли не мистический туман. Напротив, люди, которые считают себя верующими, просто не проникают в суть, потому что считают, что уж они-то о тонком мире знают все и даже чуть больше. То есть оказываются подверженными как бы некоторой разновидности гордыни, первого из семи смертных грехов, если понимать их по православной классификации. По этой причине и отношение к тонкому миру в обществе колеблется от полного отрицания до тупого, безрассудного религиозного фанатизма, который часто бывает много хуже прямого отрицания, потому что убивает всякую живую мысль. А ведь именно в сохранении живой мысли и кроется надежда на положительную связь с тонким миром, на осознание его особенностей, на нейтрализацию его колоссальной разрушительной силы и использование столь же мощных положительных сторон. Да о чем мы говорим? Само понятие «тонкий мир» не входило и не входит, если можно так выразиться, в арсенал повседневного мышления. Так было и в старое время, и в новое время. Так было в нашей стране, такое же положение и в других странах. Итог печален. Люди, и атеисты, и верующие, лишают себя возможности изучения тонкого мира, его свойств и тем лишали и лишают себя возможности ограничить отрицательное влияние злых обитателей тонкого мира на свою судьбу, на наш предметный мир, и лишаются помощи добрых.